Я шагала по этажу торгового центра, размахивая руками и улыбалась во весь рот. В наушниках на полной громкости орала любимая песня. В голове, как заезженная пластинка, крутилась одна и та же сцена. Яркий свет прожекторов, аплодисменты и Ник, прижимающий меня к себе. Я помнила тяжесть его рук на моей талии, помнила, как уткнулась лицом в его футболку, помнила тот его взгляд. Чувствовала себя героиней какого-то глупого фильма про любовь, где в конце обязательно идет снег, а герои целуются посреди улицы. Мне жутко захотелось сладкого. Купить бы сейчас огромный стакан кофе, в который налили кучу карамельного сиропа, и просто бродить по центру. Разглядывать витрины, ловить ртом снежинки и представлять, как завтра мы увидимся в универе. Я поднялась на другой этаж, высматривая всякие интересные магазины. Понятия не имею, что выбрать. Может, браслеты? Или кулоны? Или кольца? Нет, Лиза, какие к черту кольца? Это уже слишком. И тут на глаза попалась тусклая, ничем не примечательная вывеска. Что-то дизайнерское, наверное. Я всегда любила такие штуки, сделанные руками, с душой. Да и Нику они нравятся. Решила просто глянуть одним глазком через витрину, чтобы не тратить время. Кирпичные стены, много дерева, свисающие с потолка модные лампы, очень в стиле Ника. Уверена, здесь я найду что-то подходящее. И тут мой мир на мгновение остановился. Я увидела его. Сначала подумала, что мне померещилось. Ну, бывает же такое, ты так много думаешь о человеке, что начинаешь видеть его в каждом прохожем. Мозг просто дорисовывает знакомый силуэт. Ну, не мог же он быть здесь? Сам ведь говорил о делах. Я присмотрелась и тут же ошпарилась. Это точно он. Мой Ник. Он стоял у дальнего стола, спиной к окну, но я узнала его кофту, его кроссовки, взъерошенные волосы. Сердце радостно заколотилось в груди. Ник, здесь! Какое совпадение! Может, он зашел посмотреть что-то для вдохновения или мне подарок ищет? Я уже подняла руку, чтобы постучать по стеклу, привлечь его внимание, скорчить какую-нибудь смешную рожицу, как мы обычно делали, и замерла. Рука так и повисла в воздухе, не коснувшись холодного стекла. Ник был не один. Прямо на моих глазах к нему подошла девушка. Она была... Боже, она была какой-то невероятной, совершенной. Даже отсюда, через толстое стекло, я видела это. Идеальная прямая спина, дорогое светлое пальто, небрежно наброшенное на плечи, темные уложенные струящиеся по спине волосы. Она посмеялась, положив руку на плечо Нику, так нагло, по-свойски. Кто это? Мысли в голове заметались. Однокурсница? Нет, я знаю всех наших девчонок. Знакомая не из универа? Хотя откуда? Ник бы точно рассказал. В какой-то момент девушка повернулась к нему спиной и изящным движением откинула волосы, открывая тонкую шею. И тут Ник сделал то, от чего у меня внутри все оборвалось, словно кто-то резко вырвал саму душу. Он поднял руки, в его пальцах блеснула тонкая серебряная цепочка. Он начал застегивать украшение на ее шее. Я просто перестала дышать. Воздух в легких закончился, а новый вдохнуть не получалось. Это был не дружеский жест. Точно не дружеский. Друзья не дарят друг другу ювелирку в подобных местах. Друзья не касаются шеи вот так, одними подушечками пальцев, боясь обжечь. Друзья не стоят так близко, что между ними едва пройдет лист бумаги. Я видела его профиль. Он был очень сосредоточен, даже закусил губу. Точно так же он смотрел на меня в тот момент в его квартире, когда он хотел меня поцеловать. Но тогда он остановился, струсил. А сейчас? Мозг начал выстраивать самые страшные картины, собирать пазлы, которые мне ни за что не хотелось бы видеть. Вот эта шикарная девушка, которой он дарит дорогие подарки. Вот эта интимная обстановка. Вот эта нежность, о которой я мечтала. Может, это его девушка, о которой он молчал все эти годы? Может, поэтому он так долго держал меня во френд-зоне? Не потому, что боялся испортить нашу дружбу, а потому, что у него уже давно своя жизнь. красивая взрослая жизнь. Он застегнул цепочку. Девушка повернулась к нему. Она что-то сказала, улыбаясь так ослепительно, что мне стало физически больно на это смотреть. А Ник улыбнулся ей в ответ. Не той кривой ухмылкой, которую он награждал меня после удачной шутки. Нет, он смотрел на нее с восхищением, с теплом, с обожанием. Его рука все еще лежала у нее на плече, будто он не хотел отпускать этот момент, будто он гордился тем, как это украшение смотрится на ней. Этого было достаточно. Я растерялась, почувствовала, как бешено колотится сердце, как подкашиваются колени. «Дура!» — прошептала одними губами. «Какая же я дура!» Слезы покатились по щекам. Мир вокруг расплылся. Уютный желтый свет магазина превратился в размытое колючее пятно, которое резало глаза. Я видела, как она коснулась его руки, как он кивнул ей. Они выглядели, как идеальная пара с обложки журнала. Счастливая жизнь. Жизнь, в которой мне просто не было места. Я больше не могла на это смотреть. Каждая секунда у этого окна убивала меня. Бежать. Нужно бежать отсюда, куда угодно, только подальше от этого проклятого стекла, от улыбки Ника, от этой другой девушки. Я рванула прочь, не разбирая дороги. Врезалась плечом в какого-то прохожего, буркнула «извините», даже не поднимая головы, и побежала дальше. Сердце колотилось где-то в горле, разрывая грудь на части. Музыка в наушниках все еще играла. Я с яростью сорвала наушники, скомкала их в кулаке и запихнула в карман. Выскочила на улицу, нырнула в толпу на проспекте, стараясь стать одной из сотен серых теней. Даже этот ледяной ветер не мог остудить то, что жгло меня изнутри. Обида, стыд и боль. Острая, пульсирующая боль.